Часть 1. Медленно вдыхая и выдыхая, я пытался осознать, что только что произошло. В одно мгновение пустота сменилась на деревянный потолок, а свобода сменилась ощущением тела. Все еще не веря в происходящее, я поднялся, откинул покрывало в сторону и осмотрел себя. Неужели это реинкарнация? Неужели я переродился? Судя по тому, что я сейчас ощущаю, это так. Вздохнул приятный, теплый воздух и медленно выдохнул. Понимание этого факта пришло сразу, так же, как и его принятие. Единственное, что осталось, так это жалость потому, что я не сумел достичь всего в своей прошлой жизни. Один умный человек, имени которого я не помню, как-то сказал: «Не нужно бояться смерти, нужно бояться не начать жить». Я это услышал и сразу же забыл, что было глупостью. Да, я могу много о чем жалеть. Мне жаль, что я не стал тратить время на собственное здоровье. Жаль, что я только восхищался различными боевыми искусствами и даже ни разу не попробовал заняться ими. Но сейчас я собираюсь попробовать все это. Буду жить на максимум. С такими мыслями я лег обратно в кровать и медленно прикрыл глаза. Спать мне совершенно не хочется, так что попробую хоть каким-то образом получить память тела, в котором я оказался. Не знаю, как это сделать, но попытаюсь использовать метод, о котором говорили во всяких фантастических книгах. Займусь медитацией. Расслабившись, я начал глубоко дышать, не позволяя своему телу двигаться. Даже не заметил, как сознание уплыло, и в следующее мгновение на меня обрушился каскад информации. Знаний, так-то было не очень много, но даже те были невероятно ценными данными. Сразу же начал разбираться в том, что у меня появилось. Итак, меня зовут Ду Цзе из простого рода Ду. Сейчас мне 5 лет, и что известно, так это то, что до вступления в местную военную академию мне нужно ждать еще 10 лет. Первое, что я осознал, это то, что здесь есть какая-то странная магия. Второе, это то, что мы живем на краю единственного известного человеческого города под названием Светозар. И третьим является то, что моя семья насчитывает почти 300 человек, среди которых только один патриарх достиг какого-то ранга в местной магии. Моя ближняя семья же состоит из 5 членов, считая меня. Это отец по имени Ду Менг, мать Ду Мэйли и 2 сестры. Старшую зовут Ду Юйлань, а младшую Ду Яньлинь. Интересные и несколько необычные имена у них, скажем так. Чем-то они напоминают мне китайские имена из моего прошлого мира. Но здесь, как я уже сумел понять, нет ни одной знакомой мне страны, так что я точно не переместился в прошлое. Проснувшись во второй раз и уложив все новые воспоминания, я решил, что это мое второе рождение, и жизнь стоит начать с нового листа. Незачем откладывать это на потом. Пусть я и не был профессиональным спортсменом в своей прошлой жизни и не занимался никакими физическими упражнениями, но даже то, что я знал, сможет стать мне превосходной базой. Приседания, отжимания и растяжки. Все это я должен делать как минимум 1 раз в день. Выйдя в коридор, я сразу же смог попасть в зал, где собирается вся наша семья для приема пищи. Родители уже сидели за столом. 3 других места были свободны. Заняв одно из свободных мест, я проговорил: «Доброе утро». «Доброе утро, малыш Цзе», проговорила мать и улыбнулась. Она была одета в свою стандартную одежду, что подчеркивало то, что мама совершенно не является дурнушкой. У нее были каштановые волосы, темные, выразительные глаза и приятная улыбка. Отец кивнул ему. Тот кивнул в ответ и ничего не проговорил. «Ду Менг, мой отец, является неплохим охотником. Только вчера вечером он вернулся с очередной охоты. Думаю, сегодня на столе будет что-то мясное и вкусное. Он высокий мужчина, с холодными глазами, которые, кажется, могут увидеть любого насквозь. Отец строгий человек, но справедливый. Я могу это увидеть сейчас, с высоты опыта, но мальчик до меня этого не видел и иногда злился на него за наказание. Наш поселок, в котором живут только люди с фамилией Ду, зарабатывает на свое существование 2 путями. Первый – это охота. Охотничьи партии каждую неделю уходят в горы и на опушку леса бесконечности для того, чтобы поймать еду. Каждый раз с ними отправляется патриарх, так как вероятность встретиться с демоническими существами в отдалении от города увеличивается. Есть обычные животные, а есть демонические существа. История появления последних покрыта тайнами и легендами. Второй метод – это фермерство. Но так как земли нашего поселка очень бедны, то выращивать здесь можно только самую обычную еду. Никаких особенных трав, что могли бы стать важным ресурсом для развития магов у нас, не росло. Когда охота завершается, то охотники возвращаются и после открывается небольшой рынок. На него приходят другие жители города для покупки мяса или изделия из него же. Тогда же часть семей, которая не занимается охотой, отправляется на другой рынок для покупки других важных для существования вещей. Сестры присоединились к нам за столом достаточно скоро, и только тогда мы могли начать завтракать. Во время еды никто особенно не разговаривал, так как я уже знал, что это не по правилам этикета, именно наши семьи в других за столом могут разговаривать. Причиной этому является отец, что является не очень разговорчивым человеком. Когда все покушали, мама и сестры быстро убрали тарелки в небольшой умывальник и вернулись к столу. Сейчас мы будем обсуждать планы на день. Итак, начал отец. Юйлань, ты отправишься с матерью на рынок продавать уже готовое мясо. Что купить, вы знаете. Яньлинь, займись, пожалуйста, одеждой. Она несколько повредилась во время похода. Цзе, ты отправляешься со мной. Мы будем продолжать разделывать и подготавливать пойманных животных. Хорошо, кивнул ему. А мне больше и ничего не оставалось. У меня нет большого выбора, так как отец, глава семейства, муж мой, обратилась мама. Я слышала, что в библиотеке появились какие-то пособия для будущих учеников Института Святой Орхидеи. Возможно, Цзе стоит отправиться туда и взять их, пока не разобрали другие. Отец на несколько секунд задумался. Когда он думает, то любит прищуриваться. А это значит, что решение он уже принял, но только ищет что-то против него. После этого он кивнул. Да, кивнул он, так будет лучше. Цзе, отправляйся в библиотеку и попытайся получить эти пособия. Я выдам тебе 10 монет. Конечно, кивнул ему. Как хорошо складывается ситуация. Мне не нужно придумывать что-то для того, чтобы попасть в библиотеку. Меня самого отправляют туда. Институт Святой Орхидеи, как я уже знаю, это местная школа магов, куда принимают с 15 лет. Там обучаются все, кто обладает хоть капелькой таланта. Это единственное централизованное заведение в городе, которое занимается обучением магов. Еще есть ассоциация алхимиков, но они обучают только алхимии. Все другие знания детям приходится получать на дому, если есть такая возможность. Как мне кажется, это создает проблемы в уровне образования. Эта школа не является бесплатной, так что мне придется заработать какие-то деньги для того, чтобы туда поступить. Но даже зарабатывая деньги на обучение, я все равно собираюсь стать частым гостем в библиотеке. Мама с сестрами отправились мыть посуду. Я же в это время быстро ушел, переодевался. Одежда у меня не очень дорогая, с небольшим заплатками, но даже так она была достаточно удобной. У самого выхода отец меня остановил и дал 10 монет, как и обещал. «Держи деньги, наверное, тебе нужно будет заплатить за пособие», — сказал он. «Не трать их ни на что другое». «Отец, можешь не волноваться», — сказал ему. «Я получу эти пособия». Он кивнул и открыл мне дверь, позволяя выйти на улицу. Сейчас погода была превосходной. Голубое небо над головой без единого облачка. Горный хребет, который окружает город, можно было без всяких проблем рассмотреть. Вдохнув чистейший воздух, я направился в сторону библиотеки. По памяти восстанавливая маршрут, я пытался не показать своей заинтересованности в местной архитектуре. Дома простых людей не сильно отличались друг от друга и были самыми обычными деревянными избами. По пути здоровался с жителями поселка, а также избегал детворы, что бегала вокруг и занималась своими делами. Как я уже сумел понять, поселок – это что-то наподобие района, где живет какая-то определенная семья. Между поселком Ду и общим кварталом был час пути по небольшому пустырю. Здесь достаточно безопасно, так как демонические существа появляются тут очень редко. Так что я просто наслаждался и размышлял о том, как бы мне получить преимущество над всеми другими поступающими в институт. Нужно исходить из местного общества. Мне известно, что в Светозаре существует 3 великих клана, 7 знатных кланов и 20 аристократических родов. Обычных семей намного больше, и их абсолютное большинство. Все эти кланы и рода намного богаче обычных семей. Кроме этого, у них есть свои маги, которые точно могут помочь детям своего клана в том, чтобы достичь большей силы. У них должны быть не только знания, но и навыки. Если сравнивать меня с детьми кланов, то между нами есть большая такая пропасть, но я уверен, что смогу преодолеть ее. Но нужно будет просто тяжело потрудиться. Ах да, я забыл о патриархе нашей семьи, который тоже является магом. Возможно, мне стоит поинтересоваться у него методиками развития, но не стоит сильно полагаться на данный вариант, так как у него есть своя семья, и кого-то со стороны, даже если мы из одного поселка, он может и не захотеть обучать. Нужно будет разобраться, что такое магия и с чем ее едят. Понять, насколько хороши мои способности в ней, а также как развиваться. С такими мыслями я вошел в общий квартал. Он отличался от поселка своей архитектурой, которая напоминала мне китайскую. Что-то слишком много отсылок я вижу к китайской культуре. Но да ладно, не буду сильно об этом размышлять. Библиотека находится почти что в центре этого квартала, как раз у небольшого филиала Ассоциации алхимиков. Рядом с ней также есть еще несколько небольших магазинчиков, но они мне пока что не интересны. Здание библиотеки небольшое, но красивое. Но не это привлекло внимание. Мое внимание привлекла очередь из людей разного возраста. Все они были одеты в примерно такую же одежду, как и я. Кажется мне, что они тоже пришли за пособием. Это не очень хорошо, так как теперь мои шансы получить пособие честным способом очень малы. На всех их просто не хватит. Первым делом, я решил проигнорировать очередь и просто нагло войти внутрь. Но у меня ничего не получилось. Какой-то мужчина перегородил мне дорогу и окинул недобрым взглядом. Я стою здесь уже с 6 утра не для того, чтобы какой-то оборванец просто прошел внутрь, сказал он, сжимая кулаки. Простите, сразу развернулся я. Похоже, что так просто войти внутрь я не смогу. Значит, нужно придумать какой-то план. Сделав вид, словно я смирился с тем, что не смог так просто пройти, я встал в конец очереди, а затем проскользнул в небольшой переулок. Обойдя библиотеку по всему периметру, я заметил, что на втором этаже есть небольшая терраса с открытой дверью. Итак, стоит ли мне попытаться пробраться внутрь? Стоит. Найти дом, через который можно было пробраться на террасу библиотеки, я смог без труда. Пришлось взобраться по коробкам, а затем очень аккуратно подняться на крышу. Прижимаясь к черепице, я попытался сделать себя как можно менее заметным. Как же хорошо, что мне хватило сил, чтобы вскарабкаться на второй этаж. Почему-то я чувствую, что должен заполучить это пособие. Не знаю, как описать это, но такое чувство есть. Передвинувшись на край, я поднялся и мгновенно прыгнул вперед. Перекатившись, я ударился головой об пол. Не останавливаясь, я прижался к стене и выдохнул. Мое сердце начало стучать словно бешеное. В углу я обнаружил остатки какой-то разбитой вазы. Рефлекторно подхватив один, я спрятал его в карман. Попытавшись незаметно заглянуть внутрь, я облегченно выдохнул. Кабинет был пустым. Хорошо. Крадучись, я прошел по кабинету и замер, так как увидел десяток карточек с номиналом в сотню. Это тоже деньги, но которыми пользуются, чтобы не носить с собой монеты. Сглотнув, я немного отвлекся от своей цели и схватил деньги. Они отправились мне в карман. Потом посчитаю, сколько здесь. Дверь резко открылась, и я мгновенно спрятался за большую вазу. Присел, и даже дышать почти перестал. «Так?» – спросил старческий голос. «ГММ, куда я деньги положил?» Я услышал, что он начал раскрывать ящики в столе, а затем несколько раз прошелся по комнате. «ГММ», – протянул он. «Может, я оставил их дома?» «Да, скорее всего». Выглянув, я увидел, что старик ушел. Просидев еще несколько минут внутри, я решил выбираться. «Так моя цель – это пособие, а не грабеж». Аккуратно посмотрев в коридор, я довольно выдохнул. Никого, никакой охраны или кого-либо другого. Помню, в прошлой жизни мы с друзьями любили играть в воров и пробирались на всякие стройки, магазины и даже состязались, кто больше вынесет. Но после того, как одного из лучших в этом деле, в нашем кругу убили, я решил завязать. Это было правильным решением, так как всех моих друзей посадили в тюрьму, а я жил скучной жизнью. Ступая настолько тихо, насколько возможно, я подошел к ступеням. Выглянув, я увидел дверь, которая вела в комнату со стеллажами. Оттуда вышел мужчина, который довольно улыбался. В его руках было несколько свитков, которые он засовывал в свою сумку. «Благодарю, смотритель Жу, за полную подборку пособий», — сказал он другому мужчине. «Вот ваши 100 монет». Он передал карточку мужчине. Тот принял ее и спрятал в свой карман. «Выход на задний двор находится в конце коридора», сказал тот. Рад был помочь. Мне нужны эти пособия. Дрожь прошла по телу, но я не стал сразу бежать и забирать у него их. Я помню, где находится задний двор, а также дверь там. Она как раз под террасой. Также тихо вернувшись обратно, Я не стал что-либо брать из кабинета. Денег, которые я уже украл, мне достаточно. Выглянув, я увидел мужчину, который только сейчас выходил из двери. Он аккуратно осмотрелся и также тихо отправился в сторону выхода. Так, это второй этаж. Нужно быть предельно осторожным. Перемахнул через перила, а затем аккуратно спрыгнул вниз. Мужчина не услышал меня, и это хорошо. Я не очень хорошо приземлился, так как пятки начали немного побаливать, но это не главная проблема сейчас. Я проскользнул за мужчиной. Он двигался к выходу из квартала, даже не показывая того, что он получил что-то из библиотеки. Когда он свернул в очередной переулок, я ускорился. В моей ладони появился осколок. «А вот и ты», — проговорил он, разворачиваясь и попытался меня ударить. На какой-то удивительной чуйке я сумел уклониться. Его кулак просвистел у меня над головой. Недолго раздумывая, я прыгнул вперед, вонзая острый осколок в живот. Вырвав его, я сделал шаг в сторону. Мужчина схватился за рану, открывая свою шею для удара. Недолго размышляя, я резко вонзил осколок в шею, пробивая ту. Толкнув его, я сразу же выхватил сумку из рук. После этого я также быстро обыскал карманы, забирая себе карточки, что были у него в кармане. Открыв сумку, я увидел свитки и направился в сторону выхода. В следующее мгновение в меня влилась странная энергия, которая показала, что у меня есть какое-то пустое пространство. Отвлекаясь от этого ощущения, я сразу же покинул переулок. Чтобы не попадаться людям на глаза, я двигался через высокую и густую траву, которая попадалась у меня на пути. Думать о том, что я убил человека, себе не разрешал. Когда добрался до входа в поселок, то несколько успокоился. Осмотрел себя и с удовольствием отметил, что крови на мне нет. Повезло. Дома сейчас была только младшая сестра, которая занималась тем, что зашивала поврежденную одежду. «Братик Цзе», — проговорила она с улыбкой, — «ты уже вернулся?» «Ага», — кивнул ей. «Янь-Линь, а ты знаешь, мама с Юйлань уже вернулись?» «Нет», — ответил та. «Понятно», — протянул я. «А как у тебя дела?» «Да вот, Чиню», — сказала она. «Я уже взрослая». «Молодец», — сказал ей. После я быстро прошмыгнул в свою комнату. Первым делом я вытащил наворованные карточки и очень быстро начал считать, сколько же я получил за этот поход. Если соединить все карточки, то у меня есть 12300 демонических монет. Это очень хорошее число. Теперь эти деньги нужно сохранить и оплатить ими обучение в институте. Следом я наконец-то вытащил свитки и начал медленно их раскрывать, пытаясь сложить их в определенной последовательности. Как оказалось, эти свитки были большими только визуально и только потому, что они скручивались. В действительности текста в каждом было не так уж и много. Думаю, что за несколько часов я смогу их осилить. Но я ошибся. За несколько часов я едва сумел осилить первую часть одного свитка. Похоже, что это будет чуть сложнее, чем я думал. Все дело в том, что мои навыки чтения не очень высокого уровня. Именно поэтому читать достаточно сложно. Мое чтение можно сравнить с попыткой расшифровать какие-то неизвестные тексты. Вечером мы все сели ужинать. Я был достаточно голоден, так как не успел пообедать. Так что, просто не мог дождаться того времени, когда наконец-то будет еда на столе. Мать с сестрами быстро разложили еду, и мы молча все съели. Ничего богатого, как я ожидал ранее, на столе не было, но все равно, все было достаточно вкусным. Мясо, рис и зелень. «Рассказывай», — проговорил отец. «Я сумел заполучить пособие», — ответил ему с улыбкой. «Это было несложно». «10 монет?» — спросил он. «Не потратил?» — ответил ему и положил эти 10 монет на стол. Отец почти мгновенно сгреб их и довольно покивал головой. «Ты уже изучал их?» — спросил он. «Да, но я только начал», — ответил. Сестры и мама все это время молчали. «Хорошо», — сказал отец, — «тогда ты должен изучить все свитки». Это указание отца я собирался сделать со всем старанием, не откладывая на потом. Это вопрос моего выживания в этом мире. Все последующие 3 дня я только и делал, что изучал полученные свитки. Там было много информации, которая пролила мне свет на местную магию. Конечно, я не забывал о физических тренировках. Я пообещал себе, что буду ими заниматься, и я не собираюсь нарушать данное самому себе обещание. Информация в пособиях же была невероятно важной для меня. Конечно же, я допускаю, что некоторые детали могли быть скрыты или поданы несколько неверно, но даже то, что у меня уже есть, это нечто. Самое первое, что нужно знать, так это то, что местные маги именуются культиваторами и их развитие называется культивацией, и оно совсем не связано с агрокультурными терминами. Культиваторы разделяются на две группы. Первая группа – это духовные воины, вторая группа – духовные призыватели. Важным отличием между ними является то, что воины используют только собственные силы для сражений. Духовные призыватели могут использовать силы духов, что возводит их на более высокую ступень над воинами. Вся энергия, которую собирают культиваторы, хранится в духовном сосуде. Характеристики этого духовного сосуда влияют на количество энергии, что может сохранять культиватор и его силу. Его форма влияет на то, какую технику должен использовать культиватор для собственного развития. Духовный атрибут – это стихийное родство. Сила культиваторов разделяются на несколько рангов. Каждый ранг также разделяется на 5 звезд. Самый первый ранг – это белая звезда. Таким рангом обладают все обычные люди, которые никогда не занимались культивацией. Как только они достигают определенного уровня, то происходит переход на первый ранг. Ранги идут так: бронзовый, как самый слабый, а также самый распространенный, потом идет серебряный, следом золотой, потом обсидиановый и завершает все легендарный. Конечно, после легендарного могут быть другие ранги, но о них ничего не говорилось. Многие характеристики культиватора можно измерить с помощью духовного кристалла. Обычный духовный кристалл может измерить силу вплоть до первой звезды серебряного ранга. Для развития культиваторы должны использовать культиваторские техники. Они помогают поглощать ки и продвигать ее по меридианам. Это приводит к тому, что энергии в духовном сосуде становится больше, она быстрее восстанавливается. Результатом этого становится то, что культиватор растет в силе. Особенно важно найти правильную технику, так как с правильной техникой эффективность и скорость развития возрастает. В пособиях была информация о стандартной технике, которую могут использовать все для старта собственного развития и до тех пор, пока не найдется подходящая техника. Все эти 3 дня меня никто особенно не доставал с какими-то работами и заботами. Но, кажется мне, что так будет происходить недолго. Когда я закончил изучать пособие, то решил испытать на себе технику для культивации. Эта техника очень простая и не нуждается в каких-либо особенных инструментах. Нужно просто сесть в удобном месте, прикрыть глаза и начать глубоко вдыхать и выдыхать. Обязательно нужно вдыхать на полные легкие и также на полные легкие выдыхать. Важным напоминанием было то, что техника начинается с выдоха и завершается им же. Вдыхая и выдыхая, я начал ощущать легкую светлость в голове, которая начала двигаться совместно с энергией внутри меня. Это было очень странное чувство, которое нельзя ни с чем сравнить. Первые минуты были тяжелыми, но после все начало становится несколько проще. Кроме ощущения энергии добавилось еще ощущение моего сосуда, а также одной единственной дырочки в нем, через которую и выходила энергия. Интересно, энергия, которая у меня появилась после убийства, была в этом источнике, но каким-то 6-м чувством я понял, что ее недостаточно для того, чтобы я стал сильнее. Даже не знаю, как данное чувство описать. После каждой медитации я ощущал, что количество энергии во мне возрастает, но этот рост невероятно маленький, словно капля в большой кружке с водой. Все это привело к тому, что у меня появился небольшой вопрос. Появление энергии во мне произошло из-за убийства или нет? Если из-за убийства, то тогда появляется второй вопрос. Энергию дает только убийство разумного, или любое убийство, например, животного. Если же не из-за него, то нужно найти причину появления. «Ну как?» – спросил отец, когда мы закончили завтрак. «Я, кажется, много чего понял», – ответил ему. «Эта информация была очень полезна. Это хорошо. Малыш Цзе», – обратилась ко мне мама. «Мы волнуемся о тебе, потому что в последнее время ты очень сильно поменялся. Скажи нам, если тебя что-то волнует». «Да нет», — ответил им, — «ничего особенного. Похоже, что мое поведение не очень вписывается в поведение, которое они привыкли видеть». «Хорошо», — кивнула она и улыбнулась. «Сегодня я ухожу на охоту», — сказал отец. «Думаю, 4 дня меня не будет. Свои заботы вы знаете». «Конечно, дорогой мой муж», — проговорила мама. Отец быстро собрался и ушел. Мать с сестрами отправились мыть посуду, а я же остался не у дел. Хотя, если вспомнить, то Цзе все время, когда отец не был дома, тратил на игры со своими друзьями с семьей или же занимался другими развлечениями. Сестры в это время тоже играются со своими подружками и помогают матери в домашних делах. За время, что я здесь, уже сумел понять, что здесь очень сильно разделение по ролям. Не знаю, как это происходит у культиваторов, но у обычных людей женщина занимается тем, чем не занимается мужчина, и наоборот. Я ни разу не видел, чтобы мама или сестры отправлялись разделывать убитых животных. Но также, меня ни разу не звали готовить еду или убирать. То же самое касается и отца. Братик Цзе, обратилась ко мне Яньлинь. Я хочу пойти на пурпурное поле. Мама не позволяет мне пойти одной. Пойдешь со мной? Конечно, милая Яньлинь, ответил ей. Только мне нужно одеться. Хорошо, кивнула она и убежала в комнату, чтобы взять с собой сумочку. Сестры живут в одной комнате, а у меня комната отдельная. Яньлинь уже ожидала меня на улице, одетая в очень простую, но удобную одежду желтого цвета. За ее спиной была небольшая, как для взрослого сумка, но по сравнению с ней она была большая. Пурпурное поле находится недалеко от нашего поселка, и на нем растет очень дешевая трава под названием дымный пурпурник. Она используется для изгнания насекомых. Цена одного букета из 100 цветков всего-то одна монета. Как вариант заработка не особенно популярный, но для детей самое то. Юйлань, старшая сестра, с нами не отправилась, так как у нее есть другие дела. Она убежала со своими подружками играть в какие-то игры и заниматься другими интересными вещами. Мать же села делать какую-то работу. Пурпурное поле действительно выглядело таким. Цветки создавали удивительную картину, которую нельзя ни с чем сравнить. Все небольшие склоны были заполнены этой травой. Кроме нас здесь было еще несколько ребятишек, которые собирались цветки. Яньлинь сразу же бросилась вперед и стала собираться цветы. Цзе до этого тоже собирал их и поэтому знал, как правильно это делать. Я присоединился к ней, так как эта монотонная работа немного погружала в медитацию, что сравнивалось с какой-то очень слабой техникой культивации. Я ощущал, как энергия медленно течет по энергетическим линиям, или как их еще называют меридианами, и понемногу их укрепляет. Думаю, что таким темпом мне понадобится несколько лет, чтобы перейти на следующий уровень. Цветок дымного пурпурника по ощущениям чем-то напоминает бумагу, но если разорвать лепестки, то выделяется странная жидкость, от которой веет невероятно малое количество ки. Его я и поглощал во время техники культивации. Когда сестра собрала всю сумку, мы отправились домой. Сумка была тяжелой, так что мы тащили ее с двух рук. «Эй, вы!» – проговорил невысокий мальчишка. Он подошел к нам вместе со своими дружками, которые тоже выглядели такого же возраста. Местные забияки, которые занимаются тем, что отнимают у других детей деньги и собранные травы. «Гоните траву на бочку!» Сестра сразу же оказалась за моей спиной, испуганно смотря на них. «Мне их имена известны, но совершенно не интересны. Я чувствую силу за собой и так просто отдавать то, что собрала сестра, я не собираюсь. А ты возьми», — сказал ему. «Или тебе религия не позволяет?» «Что?» — спросил тот, с легким непониманием. «Эта группа достаточно известна в детских кругах, так как они являются детьми не последних людей нашего поселения. Скажем так, в иерархии семьи они как бы находятся выше меня, но это только потому, что они дальние родственники патриарха. Их родители смогли попасть в институт и проучились там некоторое время. Но дальше, чем обычные люди на пути духовных воинов, они не продвинулись. Духовными призывателями они точно не смогли бы стать. Ну вот смотри», — начал говорить ему. «У нас здесь есть сумка с дымчатым пурпурником. Можем сделать так. За 30 монет ты покупаешь его у нас, и это еще дешево. После ты идешь на рынок и продаешь за 40 монет. Заработаешь 10 монет. Твой отец будет доволен. Здесь травы на 40 монет?» – спросил он уже заинтересованно. «Конечно», – кивнул ему. «А теперь представь, как тебя похвалит, если ты сможешь продать траву дороже. Наверное, даже сам патриарх похвалит. Ты думаешь?» – спросил он заинтересованно. «Конечно, друг мой», – сказал ему. «Ты у нас отличный лидер, а значит точно сможешь продать эту траву и получил уважение от патриарха». «Хорошо», – кивнул тот. «Так, 30 монет?» «Да», – кивнул ему. Сестра все время молчала и несколько напуганно смотрела на то, что происходит. Главный забияка собрал своих товарищей и быстро сбил с них денег. После он подошел и протянул 30 монет. «Я же передал им сумку с травой. Они сразу же ушли, а я отдал деньги Яньлинь. Это были ее травы и ее сумка. Но здесь слишком много», — проговорила. «Мы столько же не собрали». «А это не наши проблемы», — ответил. «Она попыталась отдать мне деньги, но я отказался. Это твои деньги. Если захочешь, то отдашь маме». Мы вернулись домой, и сестра сразу же отдала деньги матери. Та с легким удивлением посмотрела на меня, но затем просто спрятала их. Никаких вопросов не было, удивительно. Следующие несколько дней мы только и занимались тем, что выполняли работу по дому. Я не забывал медитировать и физически тренироваться. Это вело к тому, что мой сосуд медленно развивался. Охотники вернулись утром. Это сразу же привлекло внимание. Только половина повозок была наполнена мясом. Во второй было что-то замотанное в ткани, что напоминает тела. Неприятное предчувствие прошлось по спине, оставляя холодный пот. Лицо матери тоже немного изменилось, но это было очень незаметно. Среди охотников можно было заметить раненых, кровь и много других знаков, которые говорили о том, что охота прошла не очень хорошо. Отца среди охотников я не видел. Мама сразу же попыталась увести нас в дом, но я остался стоять. К нашему дому подвезли повозку. Подошел старший охотник. Выглядел он не очень хорошо, но все же пытался держаться ровно. На глазах у матери появились слезы. «Мне жаль», — сказал он тяжелым тоном. Думенг погиб, помогая прикрыть отряд от демонического существа. Он был героем, который не пожалел своей жизни, чтобы другие сумели выжить. Отец умер. Я не успел к нему привязаться, но мне грустно не из-за смерти. Его смерть создаст проблемы для нашей семьи. Отец был единственным кормильцем нашей семьи, и его смерть ставит нас в опасное положение. Если бы я был сам по себе, то сумел выжить, но вот сестры и мамы не знаю. Это будет сложно. Его оружие, сказал охотник и вытащил из повозки замотанное оружие. Отец пользовался луком и рогатиной. Мне очень жаль. После охотник просто отвернулся и ушел. Мама подошла к повозке и расплакалась. Я тоже подошел и попытался ее поднять. Она посмотрела на меня и еще сильнее расплакалась. Я увел ее домой. «Что случилось?» – спросила старшая сестра. «Мама очень грустная», – сказал им. «Помогите ей». Сестры ушли и попытались хоть как-то помочь, но они были не очень преуспели в этом, так как никогда до этого не занимались таким делом. Я же убрал оружие в дом и положил его в сумку. Похороны отца и других погибших охотников произошли через 2 дня. Погибло 7 охотников, еще 5 получили тяжелые ранения, которые не позволят им возобновить свой промысел. Это будет достаточно большим ударом по нашему поселку, так как погибли очень опытные охотники. Придется на некоторое время затянуть пояса потуже, пока не вырастут новые охотники. Я собираюсь поступать в институт, а значит охотником стать не смогу. Сестер и маму оставлять здесь я не собираюсь, так как это было бы свинством. Но все же эти несколько лет нужно пережить. Деньги, что я украл, в этом помогут. Я не ожидал, что на меня так быстро свалится ответственность, но я готов принять ее. Да, возможно, мои сестры и родители еще не успели стать настолько близкими, как если бы я знал их всю свою жизнь, но все равно они моя ближайшая семья. Если я брошу их, то ничего хорошего ждать их не будет. Этот мир не является райским местечком. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Часть 2. Год пролетел быстро, словно молния. Для нас это был сложный период, так как смерть отца во время охоты поставила нас в очень сложное положение. Мать была в депрессии, сестры просто не понимали, что происходит, и не знали, что делать. Мне пришлось взять очень многое на себя. Зиму мы пережили без особых проблем, так как были некоторые запасы, которые сделал отец. Кроме этого, мои деньги стали спасательным кругом. Хотя, я слышал, что в поселке уже ожидают, когда сбережения у нас закончатся и нам придется уехать куда-то в лес или продать кого-то, чтобы выжить. Последнее я не собирался делать уж точно. Сестры и мать уже успели стать достаточно близкими для меня людьми, а то, что я взял на себя ответственность, только сильнее сблизило нас. Вообще, мне так и хотелось сказать жителям поселка, чтобы они лучше смотрели на самих себя. У многих ситуация была не лучше, а возможно хуже. «Сзе», — обратилась ко мне мама, когда мы завтракали. В последние несколько недель она стала приходить в себя. Похоже, что разговор с одной старушкой хорошо повлиял на нее. «Я так рада, что ты стал таким ответственным. Кто-то же должен был», — ответил ей. «Сейчас я сижу на том месте, где сидел отец. Это совершенно не ощущалось странным или неправильным. Весь год я заботился о семье, и такое положение было только малой частью моей власти над семьей. Что ты планируешь делать дальше?» — спросила она у меня. «Я буду продолжать тренироваться», — начал говорить. Юйлань и Яньлинь тоже внимательно слушали. После я хочу поступить в институт и стать таки духовным призывателем. Хорошо, сказала мама, ты уже стал главой нашей семьи так быстро и так рано. На ее глазах начали появляться слезы. Я просто взял ее ладонь к себе в руку и мягко сжал. Мэйли немного успокоилась и улыбнулась. Для меня лично этот год тоже был непростым, но если бы у меня не было денег, что я своровал до этого, то все было бы еще сложнее. За этот год мы потратили примерно 2000 монет, что достаточно большая сумма, но я об этом не сожалею. Без них все было бы тяжелее. Иногда я помогал другим семьям, которые тоже потеряли своих кормильцев, и общие затраты выросли примерно до 4000. Такая помощь создала мне превосходную репутацию и большое уважение среди других членов семьи Ду. Мое влияние выросло достаточно сильно, но все равно не сравнится с влиянием патриарха или лучших охотников. Но даже так, этого было достаточно, чтобы ни у меня, ни у моих сестер не появилось никаких проблем в общении со сверстниками. Я уже успел понять, что местное общество очень сильно разделено. Самым первым пунктом играет роль силы, личной силы. Ведь чем сильнее человек, тем лучше он сможет защищать город и свою семью. Вторым пунктом уже играют роль деньги. Денег я потратил много, но если бы они в один момент пропали, то все мое влияние бы развеялось по ветру. Именно поэтому я не останавливался в своих тренировках, ни физических, ни духовных. За год моя культивация продвинулась настолько, что я уже ощущаю, что скоро прорвусь на следующий уровень. Нужен еще небольшой толчок, и я перейду на бронзовый ранг первой звезды. Мои физические кондиции тоже были на отличном уровне. За этот год я развился достаточно сильно. Хорошее питание, что я сумел обеспечить, сыграло отличную роль в моем развитии. Я вытянулся, оброс мышцами. Сейчас я выгляжу, как минимум, на 2 года старше своих ровесников. В дополнение к культивированию и физическим тренировкам, я осваивался с оружием, которым владел до этого отец. Рогатина была непростым, но достаточно действенным оружием для удержания животного на дистанции, и если сильно постараться, то и на одном месте. Меч же был чуть более простым в использовании, но это не значит, что с ним не нужно было тренироваться. Еще как нужно. Третье оружие, которое я решил освоить, был лук. Я купил его на местном рынке за небольшие деньги. Это был не обычный лук, а целый духовный предмет. Для него не нужны стрелы. Их можно создавать из духовной силы. Месяц мне понадобился, чтобы понять, как выпускать духовную силу и заполнять ею этот предмет. Это же позволило мне немного понять, как работает местная магия. Моего резерва энергии в духовном сосуде хватало на 50 стрел. Не знаю, много это или нет, так как сравнить ни с чем я не могу. Но даже так это было очень хорошее дополнение, что повышает шансы выжить и прокормить семью. Мой план по проверке, поглощаю ли я ки убитых существ, пришлось перенести на неопределенное время. Только сейчас я могу проверить, так как мать пришла в себя и почти выкарабкалась из депрессии. Сейчас, можно сказать, идеальная для этого ситуация. Я отправлюсь на охоту в следующий поход с другими охотниками, сказал девушкам за столом. Сестры переглянулись, а Мэйли стала выглядеть очень взволнованной. «Ты уверен, что тебе это нужно?» – спросил она. «Да», – кивнул ей. «Мне нужно понять, что такое охота». «Хорошо», – кивнула мама. «Как бы у тебя не были причины для похода на охоту, ты уже доказал, что достаточно взрослый, чтобы принимать такие решения». Я только кивнул на это и улыбнулся. Сестры убрали тарелки и начали убирать. Мэйли же в это время начала помогать мне с одеждой, подтягивая ее в нужных местах. Я мог бы сделать это и сам, но позволил ей ощутить свою причастность к этому делу, так как я понимаю, что ей это нужно и намного больше, чем мне. Охотники отправятся завтра с самого утра, так что мне нужно быть полностью готовым. Еще до этого я договорился с одним охотником, чтобы меня приняли в поход. Это было просто, нужно было только показать свой навык обращения с рогатиной и луком. В поселку не хватает охотников, и они готовы брать любых на эту работу, даже людей с таким опытом, то есть нулевым, как у меня. После смерти многих охотников от монстра, наш поселок действительно стал гораздо беднее. Людям было не так просто, но все они справлялись и пытались кто как умел выжить. Утром следующего дня мы быстро позавтракали, и я отправился собираться. В действительности ничего собирать не нужно было, так как все уже было готово. Нужно было только в последний раз убедиться, что все в порядке. Охотники собирались на другом конце нашего поселка, который был ближе к внешнему миру. Когда я подошел, то заметил, что здесь было около 20 охотников. Все они проверяли свои вещи и готовились отправляться. Особенно сильно мое внимание привлекал патриарх Дуронг. Это был высокий мужчина с сединой на голове. Он ощущался сильнее всех других, так как был культиватором, что сумел сделать небольшой шаг к могуществу. Все охотники были одеты более-менее в одинаковые одежды. У каждого было два оружия, среди которых были рогатина, лук, топор или меч. «Цзе», — кивнул мне знакомый охотник, с которым я договаривался. «Его зовут Фань. Вижу, что ты подготовился». «Да», — кивнул ему. «Хорошо», — кивнул тот. «Закидывай свои вещи на тележку». Сделав, как он сказал, я стал дожидаться, когда мы наконец-то отправимся. Ко мне никто не подходил, хотя и рассматривали с интересом. Для них я был всего-то новичком, который, если повезет, подстрелить какое-то одно животное. На больше они пока что не рассчитывают. «Отправляемся», — проговорил патриарх громким голосом. Наш караван тронулся, и уже очень скоро мы покинули поселок. Очень быстро природа стала становиться более дикой и неухоженной. Дорога, которая до этого была хорошо мощенной, превратилась в простой путь, которым пользуются не так уж и часто. Мы медленно продвигались в горы, и уже очень скоро вершины становились все ближе и ближе. Деревья становились выше и стали выглядеть даже какими-то более опасными. В небесах летали птицы, которые могут как быть опасными, так и не очень. На такой дистанции рассмотреть их не так и просто, да и определить тоже непросто. Вечером мы остановились на отдых, чтобы с утра погрузиться в лес уже поглубже и разделиться на ловчие команды. «Я буду с Фанем, это уже определили». «Эй, малый», — позвал меня высокий охотник, — «поди сюда». Я подошел. Конечно, можно было бы проигнорировать и высказать свое фи, но зачем? Зачем создавать какие-то проблемы на ровном месте? От того, что меня позвали и я подошел, ничего во мне не сломается. А так, может быть, он что-то дельное скажет. «Да», — поинтересовался у него. «Почисть мою обувь», — проговорил тот и указал на ботинки, которые были отставлены в сторону. «А я тебе леденец дам». В его руке появился красный леденец на палочке. Он медленно взял и облизал его. «Фу, насколько противно это выглядит». Я просто пожал плечами, отвернулся и ушел. «Малый», — проговорил тот уже громче, поднимаясь. «Ты не слышал». «Ой, да завались ты уже», — ответил ему. Весь мой уважительный тон пропал. «Сам почисть обувь, если так хочешь, или ты только сладости сосать можешь». «Хи-хи-хи», — раздались смешки охотников, которые слышали наш разговор. Охотник, который хотел, чтобы я почистил ему обувь, уже готов был вспылить. Но тут появился Фань. «Остынь, Чан», — проговорил Фань, — «не стоит сейчас ссориться. Мы же за одно дело здесь». «Ты прав», — ответил тот после некоторого времени молчания. Охотник по имени Чан отвернулся от меня и сел обратно. «Похоже, что эта ситуация так просто не решится. Нужно быть осторожней, чтобы не получить удар в спину в самый неприятный момент. Я уже успел заметить, что родственных чувств в семье Ду не так уж и много. Конкуренция тоже была здесь известной темой, и каждый пытался урвать себе возможность получше. Я такой же, если честно, признаюсь, грешен». Следующим утром, когда солнце только начало восходить, мы уже отправились на охоту, разделились на группы, и начал медленно курсировать по лесу. Дело было простым. Если группа находит животное, то они могут убить его или оставить. Если же это было стадо, то здесь подключались уже и другие группы. Патриарх же наблюдает за всеми и прикрывает в случае появления какого-то демонического существа. В прошлый раз это не сильно помогло, но все же какая-никакая защита. «Смотри», — сказал Фанни и указал на землю. Я подошел и увидел следы. Они были немного притоптанными. Это след, скорее всего, рогакосули. Где-то час назад они прошли здесь. «Интересно», — сказал ему, запоминая отпечаток. «Недалеко есть небольшое озеро. Там иногда останавливаются рогакосули», — добавил Фань, поднимаясь. «Следуй за мной, тихо и медленно». Кивнув, я пристроился за опытным охотником, и мы начали медленно продвигаться сквозь кусты. Через 5 минут он замер и позвал меня жестом руки. Я обошел и выглянул сквозь жидкие ветви. У озера стояло 2 рогакосули. Они ничем не отличались от косуль в моем прошлом мире, только один рожок над носом намекал на обратное. Фань также молча указал на лук и кивнул на животных. «Похоже, что мы будем сейчас стрелять в них». Вытащив свой лук, я приготовился. Духовная сила была готова сформироваться в стрелу. Охотник тоже вытащил свой лук. Потом он натянул тетиву, и на ней появилась стрела. Я сделал то же самое. В следующую секунду он выстрелил. Моя стрела полетела следом. Два росчерка и две косули падают пораженными на камни. «Отличная работа», — проговорил тот довольно. «Сзе, отличный выстрел. Спасибо». Мы вышли и быстро подошли к рогокосулям. «Сейчас мы должны взять их и дотащить до лагеря», — сказал он. «Там мы положим их в тележку, а патриарх сделает запись. Охота здесь построена достаточно интересным путем. Охотники приносят добычу, патриарх записывает, что каждый добыл, чтобы потом выдать и обсчитать небольшой налог. Кроме этого, во всех повозках вставлены духовные предметы, которые в активированном состоянии замораживают туши. Тащить две туши было не очень сложно. Фань уже взрослый мужик, а я почти на границе прорыва на бронзовый ранг. Кстати, это убийство не принесло мне никакой новой энергии. Или же, мне нужно быть вблизи во время убийства, или же оно не работает, так как я ожидал. Мы оказались первыми, кто поймал хоть что-то, и патриарх был очень доволен. Он сразу же сделал запись в свой свиток. «Прекрасно», — сказал он довольным тоном, когда мы закинули туши в повозку. «Благодарим, господин патриарх», — сказал Фань, — «нам повезло». «Да», — кивнул тот и окинул меня быстрым взглядом. «Похоже, что новеньким везет». Я все время молчал. Фань только улыбнулся. «Действительно, может быть, именно из-за удачи нам удалось найти первую дичь для охоты, а может быть и нет. Вообще, можно было бы подумать, что активная охота должна была бы распугать всех животных в окружении Светозара, так как охотимся не только мы, но и многие другие семьи в таких же поселках. Но, почему-то ничего такого не происходило, и почти всегда охотники приходили с большим уловом. Иногда было больше, иногда меньше, но улов был. Единственные разы, когда ничего не поймали, были во время нападения демонических существ. Мы с Фанем отправились вновь в лес, медленно отходя в сторону и изучая следы. Мужчина показывал мне, как читать следы, как их находить и, что главное, понимать, кому какие следы принадлежат. Очень часто встречались следы демонических существ, и Фань особенно сильно налегал на то, чтобы, как только я встречал их, сразу же уходил другим путем. «Вот смотри», — он указал на небольшой след, который напоминал собачий. Единственное, что отличалось, это треугольная выемка, которая выглядела так, словно ее выжгли в земле. Это следы волкоскака. Это демоническое существо, которое любит охотиться, спрыгивая с затененных мест на ветвях. По большей части они будут свисать с ветвей, так как их лапы позволяют почти намертво цепляться к ветвям именно из-за этого треугольного нароста. «У них есть какие-то еще способности?» — поинтересовался у него. «Да», — кивнул он, — «они могут использовать эти выросты, чтобы бежать по воде». «Как?» — поинтересовался у него. «Я точно не знаю, как все оно работает», — сказал Фань. «Но, как я слышал, они используют свои наросты на лапах, чтобы замораживать воду». «Интересно», — протянул я. «Мне действительно интересно, так как такая информация может быть полезной. Кроме этого, такие знания в один момент могут спасти мне жизнь, ну или кому-то другому. В общем, я учился, пытаясь не упустить ни одной мелочи. Но до вечера нам так и не повезло найти нормальную дичь. Единственное, что мы поймали, это утка-луни. Эта птица была очень красивая, с пестрыми цветами на крыльях и небольшой синей точкой на лбу. Она пойдет нам на ужин». Под вечер все охотники уже вернулись, обмениваясь информацией. Кто-то наступил на след достаточно большого стада в 10 голов. Завтра часть групп охотников объединится, и они будут загонять стадо, чтобы потом с легкостью расстрелять. Это будет отличный улов для них. Мы с Фанем в эту группу не попали, так что нам нужно будет самим отправляться на охоту и достать хоть кого-то. Единственной проблемой будет то, что действия охотников могут распугать одиночных животных, и нам будет сложней. Но думаю, мы как-то справимся. Без добычи мы точно не вернемся, так что я не особенно волнуюсь. После тяжелого дня и приятного ужина самое лучшее время спать. Но никто из охотников не шел спать. Сейчас было время для алкоголя, который они притащили с собой с поселка. Не став долго отсиживаться на улице, я ушел в палатку. Уснул я под пьяный ор в виде песен и задушевные разговоры. Утром следующего дня охотники выглядели не очень живыми. Похоже, что вчерашний алкоголь сильно повлиял на них. Но, даже с таким плохим настроением, они поднимались и отправлялись охотиться. Одна группа пошла загонять зверей, а вторая делать ловушку. Несколько других групп, в том числе мы с Фанем, направились в сторону небольшой реки, которая терялась где-то в горах. Там можно будет поймать какую-то дичь, так как все хотят пить, даже животные. Эта река протекает через озеро, около которого мы поймали тех рогакосуль. Так как мы убили у озера двух животных, шансы, что дичь появится там, очень и очень малы. Животные не настолько глупые, чтобы приходить на место, где были убиты несколько их родственников. У озера мы с Фанем немного отдохнули и продолжили его обходить, чтобы дойти до впадающей реки. Река оказалась не очень широкой и чем-то напоминала поток. Вода, которая впадала в озеро, несколько шумела, так как четыре камня, словно большие зубы, перерывали ее поток, заставляя разбиваться. «За мной», — сказал Фань, — «но будь осторожен». Старший охотник быстро запрыгнул на первый камень, потом на второй, третий и четвертый. После он спрыгнул на другом берегу и стал дожидаться меня. Для любого неподготовленного человека эти камни могли бы стать достаточно большой проблемой, но не для меня. Я являюсь достаточно ловким парнем, чтобы это стало для меня проблемой. Год тренировок не прошел даром. Мы продолжили наш путь. Тут Фань остановился и начал что-то осматривать. Я подошел, но ничего не обнаружил. «Здесь проходил большой зверь», — сказал он. «Смотри, видишь вот этот след?» «Да», — кивнул ему. «Он выглядел так, словно здесь недавно прошел дождь. Вот только дождя уже несколько недель не было. Теперь смотри на эту ветку», — сказал он и указал на обломленную ветку, на которой был клочок серой шерсти. «Ага», — сказал ему. «Что это за зверь такой мог быть? Нужно проверить и пройтись по его следам», — сказал Фань. Последовав за ним, я пытался обнаружить хоть что-то интересное, но удача мне не улыбнулась. А вот Фань нашел еще следы, которые выглядели примерно так же, и еще несколько клочков шерсти. «Похоже, что это был вепризавр», — сказал охотник напряженным тоном. «Он прошел здесь совершенно недавно, значит, может быть поблизости. Уходим». Но стоило нам только сделать шаг назад, как мы услышали грузный шаг. Из кустов появился какое-то странное животное, что чем-то напоминало динозавра. С него все время стекала вода, но не это привлекало внимание. Мощные костяные пластины, а также гребень по контуру хребта. «Медленно и осторожно», — проговорил охотник, делая медленный шаг назад. «Все это было настолько плавным, что я едва ли не засмотрелся. Пытаясь тоже быть осторожным, я тоже сделал шаг, но как только перенес свой вес на ногу, то треснула ветвь. Вепризавр сразу же уставился на нас своими синими, водянистыми глазами. Из медленно начали течь слезы, а затем он заорал, словно свинья, которую режут тупым ножом. От крика уши заложило. Монстр начал бить своими копытами о землю, разбрызгивая воду во все стороны. Фань вытащил рогатину и почти мгновенно упер ее о землю. В следующее мгновение вепризавр рванул на нас. «А, сдохни, тварь!» — начал громко кричать Фань. Этот крик сработал, и вепризавр напоролся на рогатину и остановился. Та уперлась ему в голову, не позволяя пройти дальше. Но на деле, не думаю, что рогатина удержит его надолго. Она уже скрипит, готовая сломаться. «Стреляй по глазам и между пластин!» — закричал охотник. Он тоже вытащил свой лук и почти мгновенно, друг за другом, всадил в монстра несколько духовных стрел. Я тоже выпустил несколько, пытаясь попасть в глаза, но нам не удалось сделать это с первого раза. С громким треском рогатина Фаня сломалась, во все стороны полетели щепки. Фань прыгнул в сторону. Я рефлекторно тоже прыгнул в сторону, но противоположную. По пути, в прыжке, я выпустил несколько стрел, которые просто вонзились в пластины и не оставили никакого вреда этому монстру. Он зарылся своим рылом в том месте, где стоял Фань, и выпустил гейзер воды вперемешку с грязью. Фань сделал еще несколько выстрелов, и я тоже. Я вновь не попал, но Фаню повезло чуть больше. Одна стрела нашла брешь и пронзила ногу монстра. Тот вновь заревел. В следующее мгновение он затрясся, словно собака. Капли воды разлетелись во все стороны. Я спрятался за камень и только услышал шипение. «А-а, больно!» — закричал Фань. Выглянув, я увидел, что охотник лежит на земле со страшными ожогами. Вепризавр уже повернулся к нему и приготовился вновь прыгнуть. «Нельзя позволить ему сделать это!» Высунувшись, я выстрелил в монстра и попал ему прямо в задницу. Похоже, что это место у него менее всего защищено. Монстр завизжал и мгновенно развернулся. В следующую секунду он уже летел на меня. Очень быстро отбежал в сторону и каким-то чудом разминулся с монстром. Тот врезался в камень. В следующее мгновение камень взорвался, раскидывая во все стороны свои осколки. Меня не посекло, но я ощутил, как какой-то осколок пролетел мимо моего уха. Выстрел и еще раз попал прямо в задницу. Вепризавр вновь бешено заорал. Он выдернул свое рыло из земли и посмотрел на меня жуткими, кроваво-красными глазами. Похоже, что монстр в ярости. В следующее мгновение я успел заметить, как из кожи между пластинами начала вытекать красная вода, которая начала покрывать все его тело. Что-то мне не нравится, как развивается ситуация. Как-то мне неудобно. Почти мгновенно вскинув лук, я выстрелил. Не особенно целился, но удача была на моей стороне. Стрела влетела монстру прямо в глаз. Тот лопнул, оставляя после себя глубокую дыру. Духовные стрелы после поражения исчезают. Монстр вновь заорал. От его визга даже листья осыпались. Он мгновенно покрылся кровавой жидкостью. Единственное место, которое не было закрыто, так это уничтоженный глаз. В траве я заметил навершие рогатины. То, что нужно. Очень быстро подобрав ее, я начал готовиться к рывку. То, что он будет, я уверен. Когда будет возможность, мне нужно загнать рогатину в глазницу и как можно глубже. Сердце начало стучать очень громко. На мгновение мне почудилось, что я ничего другого не слышу. Задержал дыхание для лучшей концентрации. Вепризавр прыгнул на меня резко и быстро. В следующее мгновение я выставил руку с рогатиной вперед. Она вошла прямо в глазницу, глубоко проходя в мозг. В следующее мгновение я ощутил мощный удар в торс, и меня откинуло на несколько метров. Болезненно ударившись о землю, я несколько раз перекатился. В моей руке была окровавленная рогатина. Похоже, что я вырвал ее. Монстр начал биться о землю и в припадке. Он верещал от боли, скулил и спустя некоторое время сдох. Воцарилась тишина, которая прерывалась хрипом со стороны Фаня. Медленно поднявшись, я ощутил, как еда подобралась ко рту. Меня стошнило, но крови не было. Похоже, что меня пронесло. Как только я поднялся, голова немного закружилась, а в следующее мгновение меня выбило из сознания. Огромный поток удовольствия прошелся по моему телу. Он зацепил все, начиная волосами на голове и пальцами ног. Спустя несколько мгновений я пришел в себя и сразу же ощутил изменения в теле. Боли не было, она пропала. Медленно погрузившись в медитацию, я увидел странную формацию в своем духовном сосуде. Это была странная энергетическая формация, которая заполнила десятую часть сосуда. Похоже, что это и есть первая звезда. Великолепно. Превосходно. Похоже, что моя теория о том, что мне нужно лично убивать монстров для того, чтобы быстрее расти в силе, подтвердилась. Теперь нужно понять, как оно точно работает. Буду ли я получать усиление, если буду убивать монстров слабее меня, или же нужно убивать монстров, что сильнее? Легкость в теле была удивительной, так же, как и сила. Точно. Фань, я добрался к нему, и сразу же начал проверять его жизненные показатели. Только с внешнего осмотра он выглядел очень плохо. Похоже, что капли были очень опасными и прожгли мягкие ткани почти до костей. Если бы я попал под них, то мне бы тоже не сдобросовилось. Самое тяжелое ранение пришлось на глаза. Похоже, что одна капля попала Фаню в глаз и сейчас медленно прожигает свой путь ему в мозг. Легкий, серый дым, который я до этого не замечал, об этом говорит очень прямо. Сзади кто-то появился. Мгновенно, развернувшись, я увидел патриарха. Похоже, что он как-то успел увидеть или ощутить сражение с демоническим существом и бросился помогать. «Вы справились?» – спросил Дуронг, патриарх нашего рода. «Вижу, что да». Он быстро наклонился около меня и начал делать какие-то манипуляции. Спустя некоторое время он грустно выдохнул. «Похоже, что больше ничего сделать мы не сможем», — сказал он. В следующее мгновение он постучал по груди, и я прямо ощутил, как Фанни спустил дух. Он стал как-то по-другому ощущаться. «Не было никакого способа?» — спросил у него. «Нет», — ответил патриарх. «Мы бы не успели донести его до поселка, даже если бы передвигались очень быстро. У нас не хватит денег на лечение, да и сами мастера-целители не сразу согласятся лечить его, облегчить его страдания. Вот что я могу сделать». «Понятно», — выдохнул я и прикрыл глаза. «Пусть Фаня я знаю и недолго, но он успел обучить меня некоторым вещам. Эти несколько дней, что я провел с ним, были очень полезными, и мне бы хотелось продолжить учиться у него и познавать некоторые премудрости ремесла охотников, но не судьба. Не стоит грустить», — проговорил патриарх. Ду Фань отправился в лучший мир. В следующее мгновение тело охотника охватил огонь. Патриарх поднялся, а следом за ним и я. У Фаня нет никаких родственников, ни жены, ни детей. Так что, некому будет похоронить его тело и некому будет его оплакивать. «Возвращайся в лагерь», — сказал патриарх, а затем очень быстро упрыгал отсюда, оставляя меня одного. Лес в мгновение стал ощущаться каким-то менее дружелюбным и более опасным. Выдохнув, я успокоился. Тело Фаня медленно догорало, оставляя после себя горстку пепла. Отвернувшись, я направился к монстру, который лежал на земле. И как мне дотащить его до повозок? Это будет непросто. Випризавр оказался очень тяжелым. Даже для моей возросшей силы было непросто тащить его к тележкам. Каждые 5 минут я делал перерывы и поэтому добрался до лагеря последним. Охотники уже занимались первичной разделкой туш, смеялись, выпивали и веселились. Судя по количеству убитых животных, охота прошла успешно. Ну, я рад за них. А во, меня заметил один из охотников, которого выставили настоять на страже. «Эй, помогите Цзе!» Несколько охотников сразу же подбежали и начали помогать тащить монстра. За несколько минут мы закинули его в свободную телегу. Мой пойманный монстр был тяжелым и массивным. Патриарх оказался мгновенно со своей бумажкой. «Так, випризавр, поймал Дуцзе», — проговорил он, делая быстрые записи. «Цена неизвестная, нужно будет обратиться к алхимикам. Я не ожидал, что ты его дотащишь. Хорошая работа.